человека должно быть желание изменить свое положение. Как от Джамила, когда он закричал «Нараяна, Нараяна», он очень сильно застыдился. Он очень сильно сожалел о том, что он упал. Но он не мог противостоять этому. Он не мог устоять, противостоять этому падению. В шастрах описывается это, что преданные очень высокого уровня зачастую очень сильно испытываются. И иногда они не могут преодолеть какой-то экзамен. Но в будущем они, несомненно, его преодолевают. Это как вот мы знаем истории о Джамиле, там есть истории Випранараяны. Если Аджамила был чистым браманом в юности, то Випранараян был чистым преданным. И однако тоже с ним у него проблемы возникли. Очень много. Махараджа Бхарата вообще оленем стал. Но он достиг уровня пхавы. У нас здесь среди нас нет ни одного пхавы. Даже, может быть, среди более высоких саньяси даже могут многие не находиться на уровне пхавы. Понимаете? А Махараджа Бхарата был на уровне пхавы. И все равно с этого уровня упал. Билван Мангал Тхакур, он достиг уровня пхавы и упал с этого уровня. Почему Господь Чайтанья проявил это произведение Кришна Карнамрита? Чем выше человек заходит, тем сложнее там для него экзамен. Очень сложно. Это, говорится, первые 5 лет очень легко служить. Очень легко служить. Все это экстаз, все это на волне. Все такие «Харибол! Гауранга!» Все это. Но когда вы уже становитесь более опытным, еще вы как бы полностью погружаетесь в духовную жизнь, разные могут проблемы возникать. Карма может приходить. Другие живые существа начинают препятствовать. И так далее. Очень много всего. Надо пройти через все, через это. Огонь, вода, медные трубы, как говорится. Там все это. Это очень сложно. Потом в сердце человека очень много проблем. Говорится, наряду с его преданностью, также незаметно для него прорастают все сорняки. То есть преданность увеличивается, и увеличиваются какие-то гадкие качества, также растут. Мы-то думаем, что только преданность увеличит, то гадкие качества исчезают. Нет. Если мы не знаем процесса правильного, как надо выкорчевывать эти сорняки, то вместе с нашей преданностью у нас будет расти и преданность, и расти проблемы будут вместе. И такой очень странный человек появляется. С одной стороны, очень преданный, и с другой стороны, очень какой-то странный. Это происходит с годами. И поэтому каждое какое-то время определенное преданный должен выкорчевывать эти сорняки из своего сердца. Надо их увидеть, как бы принять это и начать молить Кришну собственные усилия и милость Кришны. Чем дальше человек продвигается, может. Когда человек ничего не делает, как бы все, тогда можно понять, что это не испытание, это как бы легкомыслие, лень. Но когда мы видим, что человек очень много старался, очень много действовал, и вдруг у него возникли проблемы, это вот как раз с этим связано, что карма по неосторожности, говорится, в результате кармы он может оскверниться, что в прошлом он совершал какой-то страшный поступок, что сейчас, поскольку он преданный и очень много делает в служении, то есть старается служить, погружается в служение, карма пришла в таком ослабленном виде, как осквернение ума. И у человека в этот момент осквернение ума могут какие-то сомнения появиться. Сомнения приводят к росту материальных желаний. То есть сомнения обуревают человека. Вдруг ни с того ни с сего. Даже он с какой-то ерунды сомнения мог вытащить. Потому что пришла карма. Представим, он убил кого-то там в прошлом и не понес наказание. Но поскольку в этой жизни прарабдха карма или там какие-то моменты очень очистились, он получает осквернение в виде осквернения в уме. И в первую очередь это сомнения поселяются. Или гордость его возрастает, или сомнения появляются, или похоть на него наваливается. Что-то может произойти с ним. На уровне ума это происходит. И ему нужно терпеть. Ему нужно пережить это. Потому что это как началось, так оно через какое-то время кончится. Надо терпеть это. Очень сложно. Человек уже на какой-то ступени. Он может все терять, начать. Люди могут не понять, что с ним происходит. Отказаться от общения с ним. Начать его осуждать. Поэтому в шастра говорится, ни в коем случае нельзя осуждать таких преданных. Их надо, более того, если они победили эту проблему и заняты преданным служением остаются, то их надо считать святыми. Шастра говорится, что если на человека пришла такая проблема, и он ее победил и продолжил преданное служение, его надо считать святым. То есть он лучше тех, кто не пережил эти проблемы. Так Бхагаватам говорит. Дальше говорится, от дурного общения. Человек может превысить самомнение. Мы иногда думаем, что мы можем уже всем проповедовать. И лезем ко всем проповедовать. Но на самом деле мы можем получить их общение. Желая их спасти, мы получаем их ценности. Общаясь с ними, постоянно где-то ходим к ним, разговариваем с ними и постепенно попадаем под их влияние. Не они под наши, а мы под их. И через это мы также можем упасть. Дурное общение. Следующее. По неосторожности. Следующее. Из-за соприкосновения. То есть наше служение связано с соприкосновением каким. Вот, допустим, бухгалтерия и кассиры связаны с деньгами. И они через некоторое время начинают контролировать эти деньги. Эти деньги им не принадлежат. За все, что происходит с финансами, отвечает президент храма. Но они постепенно, сидя на кассе, начинают думать, я контролирую кассу. Они начинают говорить, а зачем вам, а куда? У них проблемы начинаются, сколько взял, там туда-сюда. Им кажется, что они контролируют, они отвечают за это, за все. Контроль. Так же, как на повар на кухне, ему кажется, что это моя кухня, я уже, так сказать, контролирую еду. Кто куда взял, что там, как это так? Он начинает контролировать. Это называется соприкосновением, мы можем пасть. Или человек все время с женщинами общается по служению. У него есть какое-то служение, которое необходимо выполнять вместе с матаджем. И человек, который неосторожно будет себя вести, от соприкосновения может попасть под влияние. Так же, как женщина может попасть под влияние. От соприкосновения это называется. Дальше есть момент, который называется оскорблением. Но оскорбления проистекают от гордости. Гордость развилась, и человек стал оскорбительным по отношению к другим. Это оскорбление, результат оскорбления. Вот такие моменты могут быть связаны с падениями. Не падением, а как бы ослаблением деятельности в преданном служении. Ослабление есть. Какие-то обеты может человек нарушить. Может даже обеты не нарушить, но прекратить преследовать возвышенную цель. Может потерять настроение служения, то есть будет делать все механически. Также одно из разновидностей ослабления преданного служения. А может быть также вдохновлен, но какой-то принцип, регулирующий принцип свободы у него выскакивает, поскольку у него появились материальные желания. Какая-то корысть может просочиться в сердце. Когда-то без корысть, потом корысть может прийти. В процессе деятельности это называется пратиштха или пратиштхаштха. Желание славы, желание почести, желание уважения. Я столько делаю, они меня не уважают. Он может так подумать. Куда это начальство смотрит? Я столько для них делаю, а они ко мне относятся как к простому преданному. Я ли для них не служил? Может появиться это в сердце. И когда нас ставят на место, мы какие-то известные люди, и нас кто-то ставит на место, обида может поселиться. Обида превращается в сомнение. И так далее. Очень много. Процесс преданного служения очень такой щекотливый. И все это мы должны увидеть в своем сердце. Не в сердце других, а в своем сердце увидеть это. И устоять вот перед этими испытаниями, это и есть проявлять преданность. Как Арджуна, он бросил лук и стрелы, заплакал, сказал, я не буду сражаться. То есть не буду служить тебе. Все. Хоть я тебя и уважаю, служить тебе не буду. Бросил лук и стрелы, заплакал, не буду сражаться и все. Он говорит, развей мои сомнения. Сомнений куча у него. Но там это за 20 минут произошло. У нас может много жизни это все тянуться. Поэтому очень важно вот все-таки эта вот правдивость последней нога религии, когда мы можем правду себе говорить. О себе, реально себя воспринимаю. Вот эта иллюзия по поводу своего положения, принимать себя за того, кем ты не являешься. Мы думаем, мы очень искренние, очень хорошие люди, но мы очень такие